Ученый совет. Интервью с филологом Александром Долининым. Часть первая. О семье и детстве. У меня воспоминаний детских, совсем детских, очень мало. О первом воспоминании. Мне кажется, что я иду, держусь за руку с мамой по дорожке где-то на даче. Там у нас было поле, луг. И туда мы ходили, вот что-то такое мне смутно помнится. Но это, наверное, когда мне было лет 5. Ну и каких-то людей из детства я помню. У нас была большая, очень большая семья. Люди приходили, уходили, вселялись в квартиру, выселялись, женились, разводились, рожали детей. И вот эта суета, я ее тоже какими-то такими фрагментами помню. О деде Аркадии из Косдолинине. Мой дед, известный филолог Аркадий Семенович Долинин, из Косдолинина, из Кос его фамилия, собственно говоря, а Долинин – это его псевдоним. Он родился в большой, очень бедной еврейской семье в местечке в 80-м году. Была самая бедная семья в местечке, как он рассказывал, и, соответственно, его там еще мальчиком, золотушным каким-то мальчиком отдали на воспитание крестьянке, чтобы она его выхаживала. Но крестьянка это была то ли русская, то ли белорусская. И там он выучил русский язык. Идиш он помнил уже плохо, но русский язык выучил. Бабушка, дедушка и мой папа после революции попали они в Архангельск, где жила и работала врачом бабушкина сестра Щепкина. Там дедушка стал заведовать литературным отделом местной газеты «Возрождение Севера». Это была эсеровская социалистическая газета, это было демократическое правительство, антибольшевистское в Архангельске. И дедушка там активно очень писал для этой газеты всякие статьи. И он решил, что только из Козом он не будет подписываться, а будет подписываться разными псевдонимами. Сначала Верин, ну, по имени бабушки, потом Алешин по имени моего папы, еще какие-то. Потом решил, что ему пора взять себе постоянный псевдоним. И, как рассказывала бабушка, придумал псевдоним Дольский. Бабушка сказала, что нет, Аркадий, Дольский не годится, что-то опереточное. Ну, и тогда он Дольский заменил на Долинин. И все подписывал Долинин, хотя по паспорту он из Косдолинина. И в нашей семье мы все разделились на тех, у кого в паспорте написано «из Косдолинина», а у кого написано «Долинин просто». Вот у меня брат старший, он просто Долинин, Дмитрий, а я из Косдолинина. И, конечно, ни в какую школу он не ходил, а его выучили ссыльные студенты, которых прислали из столиц за революционную деятельность. Они обратили внимание на способного мальчика и выучили его разным наукам. Так что он сдавал экзамены экстерном уже где-то, когда ему было под 20 лет. И сдал успешно, работал потом где-то в управе, потом перешел нелегально границу, отправился в Вену, начал учиться там химии в университете, дружил с какими-то символистами, поэтами, писателями тамошними, и увлекся филологией и литературой. Бросил химию, чего-то там даже писал такое в тамошних журналах, но я не смог найти, просто знаю, что где-то это есть. И вот потом он вернулся в Россию, поступил уже на историко-филологический факультет Петербургского университета. Он был там самый старший, ему уже было под 30 лет, а всем остальным студентам по 20. Он учился вместе с Эхидбаумом, Тыняновым, они звали его Старик и дружили, в общем, с ним, несмотря на то, что потом они в основном стали формалистами, а он формализм на дух не выносил, а он был склонен к такому психологическому анализу литературы. О бабушке Вере Щепкиной и ее сестре-эсерке, застрелившейся в ложе Мариинского театра. Женился он на моей бабушке Вере Ивановне Щепкиной, замечательной женщине. В нашей семье это был непререкаемый авторитет. абсолютно умнейшая, красивая, достойная женщина, она была врач. Она приехала в Петербург учиться в женском медицинском институте из Ростова. И она тоже была из большой очень семьи, их было 8 или 9, я забыл, детей. Все были такие красавцы, как на подбор. У нее братья и сестры, я кое-кого из них помню. И вот она приехала в Петербург учиться, а там до этого произошло вот какое событие. Ее сестра, тоже учившаяся уже в Петербурге, вошла в круг эсеров, декадентов, и кончилось все это ее увлечение тем, что она застрелилась в ложе Мариинского театра в 1907 году, наверное, или 1906, после революции первой русской. И дедушка, который ее знал, пришел познакомиться с младшей сестрой этой самой героической самоубийцы. Увидел Веру, молодую, красивую девушку, и в нее влюбился. У него уже была какая-то жена, он с ней развелся, ухаживал за Верой, добился своего. Ее послали врачом после окончания института в какую-то глухую белорусскую губернию. Она там была единственным врачом в сельской больнице на территории, там, я не знаю, 200 верст, другого врача не было. Она была девочка из института прямо. То, что она там рассказывала, Булгаков со своими записками юного врача отдыхает, потому что ей приходилось там лечить все и всех. Она рассказывала, как она, например, при свете керосиновой лампы делала сложнейшие операции по учебникам. Она никогда не делала такие операции. Она держала немецкую книгу и делала операцию. И, слава богу, успешно. И она никого не убила, наоборот, кого-то там чудом вылечила. И ее там вроде бы боготворили просто. Но потом приехал дедушка за ней и забрал ее в Петербург. И, в общем, они стали жить вместе. Женились они 45, что ли, лет спустя, правда. Об этом не думали, что надо жениться. А потом советская власть вообще не требовала некоторое время каких-то свидетельств о браке. Поэтому они рассказывали, они пришли уже после войны, такие благородные старцы пришли в ЗАГС. И там все сбежались на них смотреть, какая прекрасная пара. Но потом выяснили, что у них уже и дети, и внуки. О квартире, забитой книгами. Мы жили в большой такой коммуне, я бы сказал, такая семейная коммунальная квартира. И квартира была забита книгами. Дедушка был главным человеком в семье. Большая квартира, 5 комнат. Жили там, ну, кто-то уходил, приезжал и так далее. Но так в среднем 10-11 человек. Бывало до 15. Были годы, когда у меня не было кровати в квартире, и я спал на раскладушке. Так что ничего, все это было как-то, конечно, сложно и путано, но тем не менее весело. Так вот, в этой квартире дедушка единственное имел всегда отдельную комнату. В ней висел портрет Достоевского, стоял огромный письменный стол, который потом мне достался, он до сих пор у меня в Петербурге стоит. И все было зашито абсолютно от пола до потолка, это такая петербургская квартира начала века, дом, Петроградская сторона. Книг было у дедушки очень много, хотя в блокаду, когда они попали потом в эвакуацию, половину библиотеки его кто-то сжег или распродал, но тем не менее много. По русской литературе в основном. А в коридоре тоже были полки и стояли журналы. Дело в том, что дедушка в каком-то 20-м году увидел, как везли 2 воза книг куда-то. Но он заинтересовался, спросил, что это такое. Они сказали, на свалку везут какие-то старые никому не нужные журналы из какой-то библиотеки разгромленной. Он дал им там наводку, купил им бутылку водки и сказал, везите ко мне. И к ужасу бабушки и всех прочих домашних сгрузил весь этот 2 воза. Книг оказалось, что это в основном старые журналы. «Вестник Европы», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки». И вот весь коридор был занят этими журналами. И вот я в этой квартире рос. среди книг. Об отце. Я родился в 47-м году, я бэйби-бумер. Мой отец незадолго до этого, там, за год или за полтора, вернулся домой. Сначала его призвали в армию, вообще говоря, в 38-м или 39-м году. Он уже был женат, и у него был сын, мой старший брат, Дмитрий, мой любимый брат. Потом он был в армии, должен был демобилизоваться в 41-м году. Но в 41-м году, как вы понимаете, демобилизоваться он не смог, а вместо этого пошел воевать. И воевал до начала 43-го года, когда его ужасно ранили. Он почти погиб, можно сказать. Лежал год в госпиталях, его переводили из одного в другой, но как-то выкарабкался в итоге. И потом уже служил просто в тылу. Мой отец, правда, филологию не пошел сначала. Инженерно-экономическое образование он получил, но как-то ему все это не очень понравилось, было не по душе. И уже закончив институт, и когда он начал работать, он все-таки все это бросил и пошел учиться на Восточный факультет Ленинградского университета. И оттуда его забрали в армию. И когда он вернулся, ему было 31 или 32 года, и он решил, что уже поздно ему идти в студенты и учить язык, и как-то заржавела голова, и он пошел вместо этого в аспирантуру по экономике, выбрал экономическую географию себе, и там вполне преуспел и работал заведующим кафедрой экономической географии в финансово-экономическом институте. С мамой они развелись, когда мне было 7 лет. Понимаете, 8 лет разлуки никому на пользу никогда не шел, может быть, Одиссею. Ну, они поддерживали какие-то дружеские отношения. Отец меня часто забирал к себе, развлекал, учил играть в шахматы, водил в театр, в цирк. Так что я его вспоминаю всегда с любовью и благодарностью. Он прожил короткую жизнь, он умер в 65 лет. Все это последствия, видимо, этого ужасного ранения военного, потому что у него все тело было в мелких осколках от мины, которая разорвалась прямо перед ним. Крупные удалось вытащить, а вот мелкие оставались. О маме. Мама моя хотела быть и готовилась быть концертная пианистка. Она закончила блестяще Харьковскую консерваторию и приехала в Ленинград доучиваться. Но, к сожалению, тогда был конфликт Харьковской, Украинской и Ленинградской школ. Ее как-то встретили здесь нерадостно, она расстроилась чрезвычайно и бросила это. И вместе с отцом они как раз повстречались в то время. Поступила в этот политехнический институт, чтобы быть вместе. Они вскоре поженились. Но тоже, как и отец, по специальности не работала. Родился мой старший брат. Началась война, полгода блокады. Вся эта страшная зима, эвакуация. Разные у нее были профессии. Была машинисткой, брала на дом работу чертежницей, кончила какие-то курсы еще кем-то. А потом вернулась к любимому занятию молодости, но уже, конечно, не на таком высоком уровне, а стала аккомпаниатором в детской спортивной школе. Играла детям. О книжной атмосфере и запрете на Достоевского. Я научился читать, наверное, в 3 года, может быть, даже меньше. Почти тогда же, когда научился толком говорить. И читал я все, что ни попадя. Там была большая детская библиотека, детские книги в большом количестве от моего старшего брата достались и еще от всех 4 бабушкиных и дедушкиных детей. Все они хранились, так что еще было дореволюционные книги. Я научился читать по старой орфографии одновременно с новой. Все это я поглощал в совершенно неимоверном количестве, беспорядочно. Потом, когда я подрос, я стал брать эти журналы для интереса, просто перелистывать что-то из дедушкиной библиотеки, то, что мне не велено было читать. Конечно, я читал. Дедушка, специалист по Достоевскому, например, не велел мне Достоевского читать. Сказал, что Достоевский – это не для детей, надо читать Достоевского начинать после 20 лет. А я читал в 10. Вся книжная атмосфера была абсолютно естественной, домашней. Вот это детство среди книг, и в этом была и польза, и некоторый вред, я думаю, потому что для меня это было слишком естественно и просто. О филологическом гене. Дедушкин ген филологический, он оказался очень сильным. Я не очень даже хотел заниматься филологией, хотя, вот повторяю, это филологический ген как-то унаследовали, потому что, ну вот мой отец был неудачным востоковедом, моя тетя Анна Аркадьевна стала прекрасным востоковедом, она была известным арабистом, доктором наук, работала всю жизнь в Ленинградском университете. Младший сын дедушки из бабушки, мой дядя Константин Аркадьевич, тоже стал филологом и занимался французской стилистикой и французской литературой, был еще блестящим переводчиком. И погибший на войне, не вернувшийся с войны, Юра тоже был филологом. И он уже перед войной смог поступить в аспирантуру в Ленинградский университет на филологический факультет. Так что это такой вот клан. И Константин Аркадьевич был женат на Наталье Григорьевне в девичестве Гуковской. Наталья Долинина, автор многих книг для детей, тогда журналист и такой общественный деятель, темпераментом колоссальным, замечательный человек. Все это были филологи. О несостоявшейся карьере в кино и Наталье Долининой. Меня после 8 класса, который я закончил, как обычно, по месту жительства, да, обычная школа, надо было куда-то определять. И мой брат старший – это один из главных людей в моей жизни. Родители, как я вам сказал, развелись, а брат был на 9 лет меня старше. И есть, слава богу, он жив, здоров и вполне бодр, и работает даже до сих пор в Ленинграде, Петербурге. Так он кинооператор тогда был, он закончил в ГИК. Так что это еще одна среда, которая для меня была естественной. Книжная и киношная. Он после ВГИКа вернулся в Ленинград, жил в той же самой квартире, туда привел свою жену, там родил дочку. Собиралась всегда куча всяких киношников. Многие там жили, москвичи там жили. Там был все время такая была симпатичная кутерьма. И мне тоже это все страшно нравилось. Эти все киношники ко мне относились, ну, как к младшему брату, да. Баловали меня. Правда, за водкой посылали вниз в магазин. Но тем не менее. Я приходил, а продавщица винного отдела уже меня знала. Это прямо внизу. И спрашиваю, ну что, батька, опять пьет? Я говорю, опять запил. Давала мне водку. И, значит, я нес этим киношником. И я тоже тогда по дурости и по молодости лет, естественно, тоже возомнил себя будущим кинематографистом. А брат очень это понравилось, он это поддерживал всячески. Он придумал такую историю. Говорит, не надо тебе идти дальше учиться никуда. Давай я тебя пристрою на студию Ленфильм каким-нибудь рабочим. Пойдешь в вечернюю школу или в заочную школу, сдашь ты все. И потом поступишь в ГИК на режиссуру. Он понимал, что оператор из меня не выйдет, а вот на режиссуру или сценарист можно. А почему так? Потому что на режиссуру и сценарный факультет тогда нужно было иметь рабочий стаж. А у тебя будет рабочий стаж по специальности, так? 3 года работник Ленфильма, и тебя примут сразу с распростертыми объятиями. Но тут вся семья взбунтовалась. Все стали меня отговаривать от этого и вообще не пускать меня. Мама плакала, папа что-то тоже стучал кулаком. Ну и, в общем, решили, что надо меня отдать под крыло Натальи Григорьевны, нашей Натальи, Наташи, учительнице, отдать ту школу, где она преподает. Там был большой конкурс, я подал туда документы, ну и меня приняли. Наверное, не по блату, потому что принимали старшеклассники. У них была демократия. Не учителя, не директор, а отбор делали сами старшеклассники. И она оказала очень сильное воздействие на меня и на становление, так сказать, на моих взглядов, жизненных прежде всего, но и научных тоже. Она тогда начала заниматься книжками для детей о русской литературе. Прочитаем Онегина вместе, там, Лермонтов, герой нашего времени. Она их как-то отрабатывала на нас, все это обсуждали, мы читали эти книги в рукописи, и все это было крайне интересно. И от нее тоже я очень много узнал о ее отце и прочитал все книги Гуковского, конечно. И вообще как-то понял этот принцип, что надо заниматься тем, что интересно. Это от нее, наверное. О Ефиме Эткинде и его доме. Через нее я познакомился с ее близким другом, научным руководителем ее мужа, моего дяди Константина Аркадьевича, Ефим Григорьевичем Эткиндом. Дружил с его дочкой. Мы оказались в одном классе. Он меня тоже по-отцовски как-то принял. Я очень любил туда ходить, с ним разговаривать, слушать разговоры взрослых. У него в доме бывало очень много интересных людей, и были очень интересные разговоры, в том числе и о науке. И я помню, что, например, о Бахтине я узнал от него, еще много о чем узнал от него. Ну, это был такой ленинградский интеллигентный дом. На последнем этаже квартира дома недалеко от Александра Невской лавры. Ефим Григорьевич был очень общительным человеком. Был в центре такой социально-интеллигентской жизни Ленинграда. Был артистичен, его обожали. И он вел еще большую работу там с переводчиками. Он придумал впервые на русском языке в Доме Союза писать на улице Воинова. Там переводчики читали свои новые переводы. Было страшно интересно. Там я познакомился, по-моему, с Константином Марковичем Азадовским, который тогда много переводил и с немецкого, и с английского, и с другими людьми. И мне нравилось то, что он делает. Он писал тогда книгу «Поэзия и перевод». И тоже он любил рассказывать о своих открытиях. И как-то это было страшно заразительно. Ну и к литературоведению он меня подталкивал, потому что как-то я помню, я был в 10 или в 11 классе, был у него на даче, и он позвал меня на прогулку. Мы вдвоем с ним долго гуляли, и что-то там начал мне говорить про литературу, про поэзию, про анализ стихов, про методы анализа. Я что-то там легкомысленно, как мне было тогда свойственно, махнул рукой и сказал, что все это очень просто, и я сам могу любое стихотворение проанализировать. Он говорит, ну, посмотрим, что ты такое можешь. И прочитал мне стихотворение, как я потом выяснил, я даже не знал, Мандельштам. И говорит, ну, что ты тут понял? И я начал ему тут же сходу, импровизируя, что-то такое нести какую-то. И что-то он на меня с удивлением посмотрел. Я даже до сих пор не знаю, я не помню, глупости я говорил или что-нибудь такое умное. Но он так большим удивлением все это выслушал. Да, и сказал, ну, а может, из тебя толк получится. В его доме, благодаря ему, я познакомился и даже выпил, кажется, рюмку-две с тремя нобелевскими лауреатами. Генрихом Белем, Иосифом Бродским и Александром Исаевичем Солженицыным. О выборе факультета. Я эту литературу русскую особенно, как я тогда думал, знал прекрасно. И совершенно не хотел ею заниматься, потому что я думал, что я уже знаю все. И все читал, и, в общем, представляю себе, что кто делал. Тогда даже филологическую картину у меня уже была еще в средней. Я вообще не очень даже и хотел заниматься русской литературой, меня уговаривали некоторые знакомые поехать в Тарту учиться на русское отделение к Лотману. Но я как-то тоже думал, я и так без Лотмана все знаю. Думал я самонадеянно и глупо. Думал об историческом факультете, но потом понял, что идеологический гнет слишком велик, и поступил на английское отделение, потому что английский язык я знал не очень хорошо, а как-то занимался спустя рукава и английским, и французским. Решил, что надо выучить язык, хотя бы один как следует. и сдавал экзамены на английское отделение, и, к счастью, выдержал эти экзамены, поступил. Это 65-й год. За год до этого сняли Хрущева, заканчивалась десталинизация, и вот в это время я и начал учиться.